Глава 4. 26 августа 1914 года, где-то в Восточной Пруссии. Увы, разжиться транспортным средством не удалось. Просто потому, что сводная маршевая рота таковых не имела. Судя по всему, ее перегоняли на небольшое расстояние, не больше суточного перехода. Фронт-то хоть и откатился на юг, но не так и далеко. Поэтому вместо того, чтобы прихватить всего необходимого в обозе и быстро сделать ноги, пришлось возиться с трупами. Под чутким руководством поручика бойцы его отряда нацепили немецкую сбрую с разгрузочными плечевыми ремнями под боеприпасы, прицепили штык-ножи на пояс, определив туда же малые пехотные лопатки и кобуры с пистолетами. Да-да, с пистолетом. В маршевой роте было достаточно офицеров и унтеров, чтобы обеспечить весь небольшой отряд Максима пистолетами Люгера, унифицировав тем самым боеприпасы. Мало того, себе он прихватил еще один, запихнув в карман галифе. Оно точно лишним не будет. Второй бинокль, 5 карманных часов и карта местности наилучшим образом дополнили благостную картину. Времени ремонтировать станок пулемета не было, поэтому пришлось разобрать и тащить на горбу по частям. Да, можно было сделать волокушу и решительно облегчить транспортировку оружия. Всяко лучше, чем на горбу тащить, но Максим на это не пошел. Слишком уж отчетливый след за ними останется. Не найти их сможет только совсем ленивый и слепой. Когда закончили, Максим провел краткий ликбез для личного состава по пользованию новым вооружением. В принципе, 98-й Маузер был предельно близок по эксплуатационной механике к трехлинейке, будучи даже проще, так как вместо предельно бестолкового предохранителя была вполне интуитивно понятная вещь. Но показать и кратко объяснить пришлось. И дать пострелять немного, расстреляв по 2 обоймы. Заодно и заряжать их поучились. Да, крайний эрзац-вариант. Но каждая минута была на счету. С пистолетами дела обстояли еще хуже. Максим просто раздал их и все. Потом, при случае, обучит. Ну или сами разберутся, если жить захотят. Собрались. Вынули затворы у всех оставляемых винтовок с карабинами и, спрятав их в ближайшем овраге, выступили. Нагруженные, разумеется, как мулы. Все лишнее было отброшено. Максим планировал действия своих бойцов из расчета автономности в день-два не больше, поэтому поручик нагрузил их преимущественно боеприпасами. «Максим Федорович», — тихо спросил Хоботов на марше, — «вы позволите вопрос?» «Конечно», — кивнул поручик, дожевывая сухарь на ходу. «Задерживаться было слишком опасно». «А зачем вы приказали у убитых собрать деньги? Они ведь нам не нужны для боя». «Как не нужны?» — удивился поручик. «У него на эту наличность были кое-какие планы, но распространяться о них он не желал. Да это по большому счету и не требовалось, так как у Максима на этот счет имелась вполне реалистичная отмазка». «Но зачем?» — продолжал настаивать Хоботов. «Деньги, мой друг, это тоже оружие. Сейчас нам везет. Мы поймали в засаду противника. А может статься, что придется отходить огородами. И тогда нужно будет не силой, а деньгами решать сложности. Те же продукты покупать у местных». «Вы думаете, что германские обыватели нам станут что-то продавать?» — ошарашенно переспросил прапорщик. «А почему нет? Для них это будет неплохой альтернативой безвозмездной конфискации. Грабежа, то есть. И сдавать нас после этого им окажется невыгодно. Ведь мы, в случае, если нас возьмут в плен, можем рассказать о содействии известных торговцев. Поэтому есть очень немалый шанс, что все обойдется тихо и спокойно. Деньги, мой друг, что патроны. Только лучше, как заметил отец Александра Македонского, осел, груженный золотом, возьмет любую крепость. Да как же так-то? Жизнь, она штука непростая и весьма далекая от идеалов», — усмехнулся Максим и, закинув остаток трофейного сухаря в рот, выдвинулся чуть вперед, показывая, что разговор закончен. Жрать хотелось уже основательно, вот и перебивался как мог, как, впрочем, и остальные. Сбавлять темп не хотелось. До вечера еще было время, и он не хотел его тратить зря. Лев Евгеньевич охотно поделился сведениями о временном расположении штаба дивизии, откуда утром он и отступал. Руководство с частью персонала выехало вперед, поближе к войскам, заняв чей-то загородный особнячок. А вспомогательные службы еще подтянуться не успели. Туда отряд и двигался, планируя до ночи взять это здание и отдохнуть с комфортом. Благо, что вряд ли там большое количество войск. Часовой переход прошел тихо и спокойно. 2 коротких 5-минутных привала, 10 смен пар носильщиков для пулемета, и вот они вышли к особняку умеренных размеров, стоявшему в некотором отдалении от леса. С одной стороны к нему примыкал сад из фруктовых деревьев, с другой — поле. «Хоботов, Восков!» — тихо позвал поручик, и когда те отозвались, продолжил. «Возьмите 2 бойцов, пулемет и занимайте позицию вон там. Ваша задача — пошуметь немного и отсекать всех, кто попытается убежать. Старайтесь перемещаться. Выстрелили 1-2 раза из винтовки. Переползли на несколько шагов в сторону. Еще раз выстрелили, еще переползли. Понятно?» «Так точно. Пошуметь, перемещаться и отсекать», — ответил Восков, а прапорщик лишь кивнул. «Из пулемета поначалу не стреляйте. Бейте из винтовок. Пусть пулемет сюрпризом для них будет. Ждите удобного момента. Если там больше войск, чем мы ожидаем, то они пойдут в атаку. Могут пойти. Вот и ловите их на этом рывке. Как выбегут толпой, так и накрывайте». «Ясно», — кивнул Восков. «Видите вон ту конструкцию?» — указал Максим на грузовик, стоящий во дворе. «Бортовой, архаичный Daimler Marienfeld с цепной передачей крутящего момента на ось. Деревянная закрытая кабина, открытый бортовой грузовой отсек. Практически классика, разве что колеса дурацкие. Модели, разумеется, наш герой не знал, но это и не имело ровным счетом никакого значения. Как-нибудь разберется с управлением. Это наш билет в партер, в высшую лигу. По нему, по возможности, не стрелять. Захватим его, сможем устроить немцам настоящие проблемы. Ясно?» «Предельно», — ответил Восков. «Хоботов, а ты что молчишь?» «Я понял вас, Максим Федорович. Пошуметь, стреляя преимущественно из винтовок, перемещаться, отсекать бегущих, в автомобиль не стрелять. Это ведь автомобиль?» «Разумеется. Грузовой автомобиль. Настоящая находка для нас. Вы считаете?» «Если все выгорит, сами все увидите. И разбитая маршевая колонна покажется вам детским лепетом», произнес поручик с кровожадной улыбкой, от которой Хоботова передернуло, но уже не так сильно, как раньше. «Сапрыкин?» «Я. Возьмешь одного солдата и займешь позицию вон там. Твоя задача — прикрывать позиции пулемета с фланга. Ну и огнем их поддерживайте, если потребуется». «Есть прикрывать пулемет. Остальные идут за мной». «Что вы задумали?» — спросил прапорщик, глядя на него в упор. «Будем штурмовать особняк?» Невозмутимо пожав плечами, ответил Максим. «Втроем? Вас же трое будет. Предлагаете оставить солдат с вами, чтобы фронтальный бой был живее?» «Нет-нет», — замахал руками Хоботов, — «я не о том. Ведь их так мало. Как вы штурмовать-то станете?» «Вот и посмотрите. После завершения согласований поручик и 2 самых крепких солдат отошли чуть в сторону по перелеску, чтобы приготовиться к рывку по саду. В правой руке у каждого была малая пехотная лопатка, в левой — пистолет. В принципе, стрелять слева они не умели, но для работы в упор вполне сгодится. Зато топором эти селяне привыкли орудовать с детства, так что удар будет что надо. Максим надеялся, что до этого не дойдет, но все одно подготовился к разным вариантам. Бух, бух, бух! Ударили винтовки звена Хоботова. Поручик даже глазом не повел. Он внимательно в бинокль изучал диспозицию. Было любопытно, оставят немцы кого-нибудь караулить это направление или нет. Вон 2 спрыгнули с яблонь и, подхватив винтовки, побежали к особняку. Еще один выскочил из кустов, где, вероятно, справлял нужду, и тоже бросился к месту боя. «Хорошо, очень хорошо», — отметил поручик, заметив, как в окне мелькнула фигура, махнувшая призывно в сторону сада, а потом скрылась из виду. «Пошли», — скомандовал Максим, и в полусогнутом состоянии побежал к намеченным им посадкам смородины. Оба бойца последовали его примеру. И вот, наконец, особняк. Дошли легко. Перестрелка с другой стороны шла своим ходом. Мерно, неспешно и, вероятно, безрезультатно в обоих случаях. Но вот и задняя дверь. Раздалась короткая пулеметная очередь, вызвавшая у поручика кривую усмешку. Не удержались. Ну да ладно. Максим занял позицию рядом с дверью с пистолетом на изготовку. Рядовой резко ее открыл, отскочив. Несколько мгновений тишина. Поручик прошел скользящим движением мимо дверного проема. Пусто. Вошел внутрь. Медленный проход по коридору с контролем комнат. Чисто. Все разгромлено, но людей нет. Дверь в прихожую первого этажа. Поручик осторожно выглядывает. Двое. С винтовками. Плюс унтер с биноклем. Еще один рядовой лежит на полу. Видимо, убили. Плавным движением Максим вступает в комнату. Пистолет держит двуручным хватом. Работает, как в тире, по удаленным на разное расстояние мишеням. Бам-бам-бам! Три пули, три попадания в тушки. Вскрик. Неуверенное падение. Бам-бам! Добавил он одному из солдат. По силуэту. Слишком уж неуверенно тот падал. Готовы. Подходит к окну и делает взмах красным платочком, не высовываясь из него. Условный знак. По этим окнам не стрелять. Сменил магазин в пистолете. В первом было еще три патрона, но этого мало. Слишком мало. Рядовой занял позицию напротив лестницы. Второй, как и оговаривали, провел контроль холодным оружием, добивая. Мало ли. Риск слишком велик, чтобы подставлять спину под ранком. А поручик, пользуясь обстановкой, спешно набил неполный магазин пистолета. Кто его знает, как там наверху будет. Один из бойцов остается караулить спуск в подвал, а Максим со вторым выдвинулся наверх. Там тоже стреляли и матерились. Слова незнакомы, но с такой экспрессией вряд ли там рассказывают любовные похождения Дон Жуана. Выглянул. Тут интереснее. Германский офицер, унтер и трое солдат. Повезло. Они увлеченно стреляли по лесу, из-за чего, видимо, и пропустили скоротечную схватку внизу. Даже не насторожились. Видимо, уши заложило от стрельбы из винтовок в помещениях. Максим достал второй пистолет, сняв его с предохранителя и осторожно заткнув за пояс, так, чтобы легче выхватывать. Первый перехватил двойным хватом. Несколько раз глубоко вдохнул и, сделав шаг в помещение, открыл огонь. Бам! Люгер в его руке сделал последний выстрел и ушел на затворную задержку. Не тратя ни одного лишнего мгновения, Максим выронил его и выхватил второй, тот, что за поясом был. «Бам-бам-бам!» — поставил он финальные точки. Втянулись в комнату, помахали красным платком, провели контроль поражения, добивая. Установилась удивительная тишина. Максим осторожно выглянул в окно. Во дворе 10 трупов. Один унтер, остальные рядовые солдаты. Прилично. А он ведь еще подумал, что не сдержались, саданули из пулемета для острастки. Оказалось, зря дурное удумал. По уму ребята поступили. Всадили очередь в плотную кучу атакующих, пока те еще не успели рассредоточиться. Прямо на выходе из особняка. Автомобиль целый, а за ним прятался испуганный водитель. Он трясется, как осиновый лист, прижавшись к земле в ближайшей канаве. Почему водитель? Да кадет характерно. В те годы эти ребята любили покрасоваться, как-никак штучный товар. На дороге, ведущей к особняку, лежали еще три тела. Итого выходило 18 рядовых, 3 унтера, офицер и водитель. Оставался еще подвал, но вряд ли там кто-то есть, разве что пленные. 18 рядовых — это стандартная секция германского пехотного взвода тех лет. Видимо, ее и придали офицеру для изъятия документов из разгромленного штаба дивизии. И автомобиль. Очевидно, сведения в штабе корпуса требовались срочно, раз выдали целый грузовик. Не такая уж и редкость по тем временам, но консервативная германская армия предпочитала по старинке обходиться гужевым транспортом. Пока, во всяком случае.